Непрошенный гость. Сколько раз на комсомольских собраниях, в общежитии, на работе в цехах фабзавуча Никита говорил нам: «Ведите себя, хлопцы, хорошо. Помните, на вас смотрит весь город. Вы рабочие подростки, авангард здешней молодежи, верная смена партии». Коломеец говорил это неспроста. В те годы в маленьком нашем городке рабочей молодежи было мало. Несколько подростков местной типографии, два ученика на электростанции, пять молодых железнодорожников на вокзале, да восемь учеников на соседнем с нашей школой заводе «Мотор», где рабочих-то всего было 110 человек, хотя завод этот считался самым крупным в округе. Те из молодых рабочих, которые были комсомольцами, зачастую состояли на учете в ячейках учреждений. Мы же, фабзавочники, работали вместе, в одном коллективе, и ячейка наша считалась сильной, крепкой. Мы задавали тон всей городской молодежи. На всех конференциях молодежи наши делегаты сидели в президиуме, выступали в прениях, и их мнение, мнение представителей большого коллектива рабочей молодежи, было всегда весомым. Помню, осенью прошлого года на городской конференции комсомола попытался выступить один из троцкистских подпевал, сын лавочника из-под Замчи. Наши ребята стащили его со сцены и вытолкали из зала на улицу. Он попытался ворваться обратно. Да не тут-то было. Наши хлопцы не пустили на конференцию этого прохвоста-клеветника. Страстные и смелые ребята входили в нашу комсомольскую ячейку. Читали много, мечтали о будущем и превыше всего ставили честность в отношении к труду и к своим товарищам по работе. Многими из этих качеств были мы обязаны Никите Коломейцу, нашему секретарю и преподавателю политграмоты. Он был для нас и старшим товарищем, и добрым другом. Бывало, на досуге с нами песни поет, а в деле строгий и требовательный, спуску не даст. Очень часто на комсомольских собраниях, когда сплошь и рядом повестка дня состояла из одного вопроса «Текущий момент и задачи комсомола», любил Коломеец, показывая на нас, повторять ленинские слова: «Вы должны быть первыми строителями коммунистического общества среди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой человек, всякая молодая девушка». Коломеец лично видел Владимира Ильича осенью 1920 года, будучи делегатом Третьего съезда РКСМ. В нашем общежитии Коломеец собственноручно написал на стене под потолком другие слова Ленина из этой речи: «Мы должны всякий труд, как бы он ни был грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я – часть великой армии свободного труда и сумею сам построить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею установить коммунистический порядок». И всякий раз поутру, когда очень хотелось спать, мы, натягивая на себя грязные, пропахшие гарью наши спецовки, невольно читали эти слова, написанные размашистым почерком Коломейца. Вдумывались в них, запоминали их и шли с ними на работу, в наш любимый фабзавуч. В то время один за другим задымили у нас в стране заводы. Стали открываться фабрично-заводские училища, чтобы готовить смену старым мастерам. Тысячи молодых ребят из рабочих семей пошли в эти школы, желая со временем стать токарями, слесарями, литейщиками, кузнецами и фрезеровщиками. Но хорошо было молодежи, живущей в больших промышленных центрах. Значительно труднее было в маленьких городах. Взять, к примеру, нас. Слух о новых школах, фабзаучах, прошел еще в 23-м году. И, конечно, первыми захотели учиться ремеслу воспитанники городского детского дома, родители которых погибли в гражданскую войну. Но ни одной школы ФЗУ, не то что в нашем пограничном городке, но даже в целом округе, долгое время не появлялось. Многие хлопцы собирались уже переезжать в другие города. Можно ли было надеяться, что школа ФЗУ будет основана при маленьком заводе «Мотор»,

Усач кричал, что Коломеец подорвал его авторитет. Что там было между ними, подробно мы не знали. Но в окружкоме комсомола Фурман проведал, что якобы в ответ на эти слова Полевой отрезал. Авторитет настоящего большевика подорвать никто не может. Авторитет большевик завоевывает своим собственным поведением. А на упрек Печерицы «Как жаль, что вы забываете свою национальность», наш директор ответил: «Я прежде всего коммунист, советский человек, а уж потом украинец». И хотя сражение было выиграно, все понимали, что Печерица затаит злобу на фабзавучников. Сразу же после приезда Печерица стал очень заметен в нашем маленьком и тихом городе. Часто, направляясь в районы, он проезжал по крутым городским улицам в своем высоком желтом кабриолете, запряженном парой сытых вороных коней. Закутанный в серый брезентовый пыльник со свисающим на спину капюшоном, Печерица сверху разглядывал прохожих и небрежно кивал головой в ответ на поклоны знакомых учителей. Скоро в городе стало известно, что новый заведующий наробразом – большой любитель пения. Несколько вечеров подряд Печерица собирал в большом гимназическом зале все хоровые студенческие и школьные кружки и разучивал с ними песни. Немного погодя, он выступил со своим хором в городском театре на торжественном заседании. Парубки стояли полукругом в смушковых шапках, в сорочках с вышитыми воротниками, в синих шароварах, вобранных в сапоги с высокими голенищами. Девчата заплели в косы разноцветные ленты. Их блузки тоже были расшиты узорами. На юбках надеты пестрые плахты. Освещенные рефлекторами, хористы и хористки занимали всю глубокую сцену театра. Мы, фабзавучники, во время заседания сидели на галерке. Когда после перерыва подняли занавес, и мы увидели в настороженной тишине зрительного зала нарядных хористов, никто из нас не подумал бы, что огромным этим хором отважится дирижировать Печерица. Как-то это не вязалось с его замашками. Но он, продержав несколько секунд застывших на месте хористов перед публикой, уверенными, размашистыми шагами прошел к рампе, резко тряхнул рыжей шевелюрой и объявил: «Вечный революционер. Песня Ивана Франка». Кто-то из публики кашлянул в последний раз, чтобы потом не мешать, и в зале сделалось совсем тихо. Печерица, повернувшись спиной к публике, встал на цыпочки и, выдернув из-за голенища хлыстик, отрывисто взмахнул им над головой. Тишина как бы разорвалась. Молодые, сильные, звонкие голоса начали песню так уверенно, что мы сразу заслушались. Хористы то затихали по знаку хлыстика, и тогда только один запевал и продолжал песню. То вдруг вступали басы, как на подбор высокие рослые парубки, поставленные отдельно, и тогда глухой, но приятный рокот прокатывался по залу. То вдруг звеняще вступали дисконты, сотни девичьих голосов подхватывала мелодию. В зале становилось будто светлее. Хотелось вскочить и петь вместе с хором, а перед хористами, то подымаясь на цыпочки, то приседая, то раскачиваясь в такт мелодии, уверенно возвышался на каком-то ящике тот самый Печерица, которого так смело выгнал из класса Никита Коломеец. Печерица ловко дирижировал. Он крепко держал в руках весь этот многоголосый, так недавно собранный хор. И, слушая, как поют студенты, наблюдая, как ловко управляет ими этот усач, я чувствовал, что он мне начинает нравиться. Потом хористы запели, зажурились галичанки. Мелодия шла быстро. Печерица здесь особенно усердствовал, размахивая хлыстиком, как хороший конник саблей на рубке лозы. Зал слушал быструю походную песню о галичанках, которые опечалены отходом сечевых стрельцов на Украину, и тем, что некому уж будет целовать их в малиновые уста, в карие оченята да в черные брови. А я мучительно припоминал, где я мог слышать раньше эту мелодию и эти слова. Песня была новой, чужой и неожиданной для наших советских времен. В те годы рабочая молодежь пела «Карманиолу», «Паровоз», мы сами копали могилу себе, все пушки-пушки грохотали, ой, на горе-то женцы жнуть, туман яром котится. А тут, здравствуйте, Печерица откопал где-то игривую песенку о малиновых устах опечаленных галичанок. И только когда хор затянул последний куплет, я вспомнил, что с этой песней в 1918 году шагали вместе с австрияками по крепостному мосту, одетые во все серое украинские сечевые стрельцы, или усусусы, как они себя называли. Их не отличить было по форме от их австрийских офицеров, да и бесчинствовали они так же, как и их хозяева. Мельницу Орловского под скалой распотрошили, разграбили крестьянское зерно и вывезли его в Австрию, в то время как население нашего города голодало. И, слушая эту песенку сечевых стрельцов, я, признаться, тогда еще не понимал, зачем было хору петь ее в наши советские времена. Но, словно подслушав мои сомнения и желая развеять их, хор, руководимый Печерицей, пропел заповит Тараса Шевченко, а потом такой знакомый и дорогой всем нам интернационал. Пением интернационала и молодой гвардии мы кончали решительно все наши собрания. Но одно дело было, когда мы пели гимн мирового пролетариата у себя в ячейке или в комсомольском клубе дрожащими неокрепшими голосами. И совсем иначе, мощно, прозвучал интернационал в исполнении огромного хора. Мне уже показалось в тот вечер, что Коломеец поступил неправильно, выгнав Печерицу из класса. Неважно, что тот держался грубо, заносчиво и не хотел назвать себя. Зато какой талант! Однако на следующий день после концерта мне пришлось снова разочароваться в Печерице. Был у нас преподаватель черчения Максим Яковлевич Назаров. Седенький старичок, техник по профессии, он приехал в наш город из Сормова, что на Волге. Много интересного и нового было для нас в том, что рассказывал Максим Яковлевич о своем родном заводе «Красное Сормово». Немало повидал на своем веку этот старик, работая в таких цехах, где народу больше, чем на 40 заводах, подобных нашему мотору. Люди с большим производственным опытом, вроде Назарова, были очень нужны нашему фабзавучу. На следующий день после концерта Печерица вызвал к себе всех преподавателей и инструкторов фабзавуча для проверки того, как они знают украинский язык. Ясное дело, что приехавший недавно из России к своей дочке, жене пограничника, преподаватель черчения Назаров, ни писать, ни говорить по-украински не умел. Тут же при всех Печерица предложил Полевому уволить старика из школы. Всеми силами отстаивал наш директор Назарова, но ничего сделать не смог. Позже, рассказывая нам о своем визите к Печерице, Полевой говорил: «Вы хотите русского рабочего человека, толкую я Печерице, заставить насильно отказаться от русского языка и сразу перейти на украинский? А ведь он без году недели у нас на Украине живет. Дайте ему срок, не принуждайте его ломать свой родной язык и в угоду вам говорить бог знает как. Такими принудительными мерами вы только заставите его возненавидеть украинизацию». Но как ни уговаривали Печерицу, он был неумолим. Он подсовывал всем какой-то строгий циркуляр, в котором безоговорочно было написано, что все педагоги на Украине обязаны учить детей только по-украински. «Позвольте, но какие у нас дети? Вполне взрослая молодежь. И потом, у нас техническая школа», — все еще доказывал, волнуясь Полевой. «Мы ремесло изучаем». «Ничего не знаю и знать не хочу», — холодно отвечал Печерица. «Живете на Украине? Вот инструкция. Прошу подчиняться. Что же касается профиля вашей школы, то это вообще казус. И фабзавуч ваш — это ублюдок. Придет время, и здесь тоже, как и в Донбассе, вырастут новые заводы. И люди нам спасибо скажут, что мы первыми начали готовить для них кадры,